Глава 4. Восходящий поток. Туалета. Миг. Катя плыла на грани сна и яви и даже успела улыбнуться от ощущения, что накануне произошло что-то очень хорошее. А дальше — бум! Она села на постели в ужасе, схватившись руками за голову. «Костя!» Ведь он не спросил, когда они встретятся в следующий раз. И она не знает, где он живет. Ночной рейд по огородам не в счет. Ей ни за что не найти дорогу назад. И телефона нет, чтобы позвонить. Ни у нее, ни у него, наверное. В поселке вообще с телефонами туго. Дрема спадала, и Катина дыхание постепенно выравнивалось. Она уговаривала себя, что паника ее совсем городская. Поселок-то не то, что столица. Все на виду. Они в любом случае встретятся не сегодня, так завтра. Сегодня, сегодня жужжало все внутри. Катя вздохнула. Пора было приходить в себя. Тем более, что ночью не произошло ничего из ряда вон выходящего. Просто она прогулялась с новым знакомым, и все. Нестерпимо хотелось пить. Во рту и в горле словно потерли наждаком. Непривычная к такому ощущению, она и не поняла, что виной всему вчерашний самогон. За задернутыми шторами окно все еще было открыто. Ночью оттуда текла в дом спасительная прохлада. Сейчас же валил жар, как от чайника. Катя хотела было запереть раму и ставни, уже шагнула в их сторону, но тут ее внимание, еще сонная и изменчивая, привлек сарафан, небрежно кинутый на спинку стула. Стягивала она его в полусне. А сейчас первое, что бросилось в глаза — зеленое пятно от травы на подоле. Катя взяла сарафан в руки и застонала. Кроме травяной кляксы были еще серо-земельные полосы. Еще бы! Она ведь всю ночь таскалась по каким-то задворкам. А потом сидела на берегу реки, облаченная в тончайшую белоснежную ткань, которой там было совершенно не место. Катя встрепенулась, прижала сарафан к груди и бестолково заметалась по комнате. Втиснулась в шорты и рванула прочь из дома, к колонке за водой, к сараю за корытом и стиральным порошком. Алена была в саду, она издалека махнула дочери рукой, но не подошла. А Катя принялась стирать. В корыто, кроме порошка, она плеснула и белизны. Немного. Но в нос ударил едкий запах хлора. Пальцы стали скользкими, а кожа на них сморщилась. Она не подумала о том, как это может смотреться со стороны. Девушка приходит домой под утро, а, проснувшись далеко за полдень, первым делом стирает в сарае свое платье. Ей все это просто не приходило в голову. Она склонилась над корытом и терла ткань костяшками пальцев, одновременно и желая вернуть первоначальную чистоту и боясь безнадежно испортить нежную ткань. И тут ее озарила вторая ужасная мысль за утро, от которой корыто чуть не опрокинулось со скамьи. «Туфли! Мамины удивительные босоножки на каблучке!» Так давно желаемые, так нещадно натиравшие ей ноги, так незаслуженно оставленные под кустом репейника у пыльной обочины. Страшно подумать, что с ними сейчас. В лучшем случае покрыты слоем пыли от проезжающих машин, в худшем у них уже новая хозяйка. Быстро достирав сарафан, Катя повесила его на веревке, протянутой через двор, и пулей вылетела за калитку. Она лихорадочно соображала, где тот двор, в котором все еще не дозрели те расчудесные яблоки. Поворот направо, прямо, через две улицы снова направо. Солнце пекло макушку и плечи. Она вся покрылась липким потом и пылью. Это невыносимое чувство, когда очень хочется все исправить. Когда знаешь точно, где потерял дорогую тебе вещь, и мчишься на место с одной единственной мыслью. Только бы успеть, только бы никто не взял, не заметил. А потом ходишь взад-вперед, всматриваясь в траву, в какие-то соринки, случайный мусор, умом понимая, что свою-то вещь видно еще издалека, но все еще надеясь, и вглядываешься снова, и мысль уже другая. Да ладно, этого же просто не может быть. Да невозможно было это потерять, просто невозможно. Я, видимо, куда-то не туда смотрю. Сейчас еще мгновение, я наткнусь. И не натыкаешься. Катя смотрела на огромные лопухи, темно-зеленые, забрызганные давно высохшей грязью. Ей казалось, что придорожная пыль все еще хранит отпечаток ее пяток, как ее ступни все еще помнят ее мучную мягкость. Но под лопухами не было ничего. Ничегошеньки! Она все с таким же очумелым неверием заглянула под каждый лист. И еще раз, будто это были не босоножки 36-го размера, а серьга или колечко. Но не нашла ни того, ни другого, ни третьего. Она брела по улице и чувствовала себя, как когда-то во втором классе, пока Алена была на работе. Катя случайно отбила край у зеркала в трюмо и сидела, вжавшись в продавленное кресло, думая, как сказать маме. Она мысленно начинала объяснять раз за разом, меняя местами слова, придумывая какие-то фантастические версии и оправдания случившегося. Даже пыталась написать свое объяснение на бумаге, чтобы просто сунуть маме в руки, когда та переступит порог, но не совладала с правописанием. И внутри все время было это тоскливенькое, хныкающее чувство. И разбитое зеркало оказывалось уже не разбитым зеркалом, ерундой, в сущности. Нет, оно становилось целым катаклизмом, катастрофой, за которой ответственна только Катя и больше никто. Так девочка просидела до самой темноты, декабрьской и потому ранней. Катя добрела до калитки и с тяжелым сердцем зашла в дом. Она, наверное, не боялась уже Алены и того, что Алена скажет, прежде всего потому, что Алена редко в чем-то ее упрекала. Но босоножек ей было жаль. Она вспоминала себя вчерашнюю, такую непривычную, воздушную. И ей казалось, что не будь она обута в те сказочные мамины босоножки, Костя не оказался бы с нею на берегу, у костра, на темных улицах Пряслиня. А теперь она их потеряла. И Костя, видно, на нее тоже больше не взглянет. Ведь у него, вовремя вспомнила она, есть Женя Остапенко. Старше, красивее и опытнее. Катя прикрыла дверь своей комнаты и упала на кровать. Если бы могла, она бы заснула. Но даже это было ей не под силу. Она ворочалась, кусая угол наволочки, и собиралась заплакать. В саду от жары удрученно замолкли птицы. В такой духоте плакать было бы совсем невыносимо. Она отбросила подушку и подошла к окну, чтобы, наконец, закрыть ставню, хотя это уже было бесполезно. Сердито отдернула штору, и ее сердце тут же ухнуло вниз от неожиданности, а потом радостно затрепетало маленькими птичьими крылышками. На подоконнике, аккуратно составленные вместе, ждали босоножки. Только один человек мог принести их сюда. Он вернулся, когда утро уже властвовало вовсю, а сама Катя ворочалась во влажных простынях и снах. Он поставил босоножки на подоконник, прислушивался к ее тихому сопению из-за задернутой занавески, и в уголках его губ поселилась улыбка. Увидев это так, будто все произошло на ее глазах, она стала воздушным шариком, ниточка, связывающая ее с землей, истончилась, и теплый восходящий поток стал возносить ее выше и выше. После обеда Алена варила варенье из вишен в большом тазу. Ягоду она собрала еще поутру до жары. Рядом с ней Катя, с ногами взобравшись на табуретку, шпилькой вытаскивала косточки и раскладывала вишню на большом противне, застеленном марлей. И она пыталась не подавать виду, что вытаскивать шпилькой вишневые косточки — это последнее, чем бы она сейчас занялась в своей жизни. «Ты так и не рассказала, как вчера», — полюбопытствовала Алена, плоской деревянной ложкой поддевая розоватую пенку. Катя изо всех сил постаралась придать лицу равнодушное выражение и даже пожала плечами. «Да так, неплохо. Посидели немного с Настеной и ребятами у костра, а потом домой пошли». Катя была уверена, что этой лжи Алене будет достаточно. Мать нечасто стремилась узнать что-нибудь из жизни своей дочери. То ли ей это было неинтересно, то ли так она давала почувствовать ей свободу. Однако сегодня Алена вдруг полюбопытствовала. «Кто там был? Ну, что за ребята? Я знаю кого-нибудь». «Ты правда хочешь?» Катя улыбнулась, притворяясь спокойной. «Это на тебя не похоже». «Я вчера была на народных гуляниях с кучей знакомых. Это тоже на меня не похоже», — хмыкнула женщина. «Ну так кто?» «Ты, наверное, их не знаешь». Катя все еще юлила. «Я прожила тут первые 18 лет своей жизни, плюс каждый отпуск. Я знаю почти всех». Катя мило улыбнулась. Она и сама не понимала, почему ей так не хочется вспоминать вчерашний вечер вслух. Как будто то, что она проговорит это, каким-то образом изменит или прошлое, или ее ощущение о прошлом. «Настена, я...» — нарочито бодро начала перечислять она. «Маркел, Надя, не знаю, какая у нее фамилия, Ваня Остапенко и его сестра Женя, Степа Венедиктов и его брат Костя». Так с ней часто бывало. Самое важное — оставить напоследок. Кого ей хотелось обмануть, себя или других, когда главное относилось ею в постскриптум? Или она просто неосознанно пыталась отсрочить даже упоминание о том, что тревожит? Боясь выдать себя и выдавая себя тем, чем боялась выдать. Катя не ожидала, что произнести имя Кости будет так сложно. Как будто оно под запретом. Как будто в этом имени есть какой-то второй, куда более важный смысл, который известен всем. «Костя», — произнесла она и почувствовала на себе тысячи чьих-то взглядов. Как глупо! Не было даже одного! Алена, как ни в чем не бывало, помешивала густое алое варево. «Маркел, это не Олежка, Вовки Маркелова сын?» «Не знаю. Все его Маркелом зовут. Я думала, это имя. Такой невысокий, крепкий». «Да, наверное, он. По крайней мере, сам Вовка такой же точно. Я его всегда маленьким муком дразнила. Мы с его сестрой в одном классе учились, с Ниной», — стала вспоминать Алена. «А я про Маркела подумала», — закивала Катя, — «что он мужичок с ноготок». Алена странно на нее посмотрела. Положила на блюдце ложку, вытерла о передник руки, обошла стол и, склонившись, прижалась к Кате щекой. «Иногда я забываю, что ты моя дочь. Больше близкая подруга. А потом вот так раз ты что-то скажешь или жест у тебя какой-то, и я вдруг осознаю, что ты моя плоть и кровь. Такие звоночки. Даже страшновато как-то. Иногда ты говоришь моими словами, иногда похожими, а иногда совсем иначе. Мам, это нормально». Катя чмокнула ее. «Ты меня воспитала. Мы живем вместе. Конечно, мы чем-то похожи. Что ж тут такого?» Алена вздохнула. «Просто я всегда думала, что я одна-одинешенька». И прежде чем Катя успела ответить, Алена уже сменила тему. «Так, этот противень давай-ка на чердак, пусть сушится. И марлей не забудь прикрыть, а то мухи засидят. а я пошла за банками. Надо еще крыши где-то раздобыть». Катя промолчала, не показав удивления. У Алены нечасто случались проблески таких откровений. И, возможно, поэтому Кате мама виделась существом почти мифологическим. Она часто мечтала быть похожей на Алену хоть чуточку побольше. Раньше, в детстве, ей казалось, что когда она вырастет, то станет как мама во всем. Будет так же здорово танцевать с коллегами на новогоднем вечере, так же вкусно готовить, так же весело смеяться, так же быстро плавать, так же легко ходить. И, конечно, будет такая же красивая. Когда Алена вечером возвращалась за Катей в детский сад, у той в первую секунду все внутри замирало. Ради этого стоило сидеть зимой у окна, весной и осенью на песочнице и не сводить глаз с ворот детсадовского двора. Вот именно ради этого момента, когда металлическая калитка отворяется, и на дорожке появляется эта стройная фигура в приталенном пальто, которая не столько идет по асфальту, сколько парит над ним. Какое это было счастье услышать от воспитательниц: «Катя Ветлигина, за тобой мама пришла». Кинуться к маме, зарыться лицом в ее высокую мягкую грудь, так сладко пахнущую духами, а дома примерять ее туфли и, подволакивая ноги, уверять себя, что за сегодня нога совершенно точно подросла, и уже совсем скоро, и сама она вырастет и станет как мама. А лет в 14 Катя впервые по-настоящему засомневалась. Ее волосы стали совсем черные, смоляные, а у Алены, хоть и были такие же вьющиеся, но русые, с тонюсенькими золотыми искорками, которые видно только на свету. «Надо же!» — как-то раз хмыкнула Алена, проведя ладонью по кудрям дочери и шутливо их взъерошив. «Волосы у тебя явно не мои». «Это от отца? Ну а от кого еще? Я же говорю, не мои». Едва ли можно было уязвить Катю больше. Отца своего она ни разу не видела. Точнее, видела, но в том почти младенческом возрасте, который рано или поздно приходится забыть. А потом родители развелись, и Алена вместе с ней уехала в Москву. Что у них там произошло, Катя не знала и не спрашивала. Хотя Алена всем видом показывала, что воспоминания ее не трогают и не раздражают. Просто было как-то обидно, что папе наплевать на дочь. И что удивительнее, наплевать на Алену. Катя не могла понять, как можно развестись с такой женщиной, и всерьез подумывала, не сумасшедший ли у нее отец. А потом начались подростковые проблемы с кожей. Катя в отчаянии отпустила длинную челку, чтобы прикрыть усыпанный прыщиками лоб. Но это не спасало от нервных срывов, плача в подушку по ночам и острого желания удавиться. Алена искренне пыталась помочь дочери, но только не знала, чем. Сказать, что все это пройдет? «Котенок, ну что ты? Это же все временно. Вот увидишь, скоро пройдет», — как полагается, бормотала она в растерянности. «Да? А у тебя долго прыщи были?» — всхлипывала Катя, с надеждой отнимая руки от глаз. Алена конфузилась. «Да у меня вроде вообще не было», и конец ее увещеваний тонул в очередном безутешном рыдании. Дело, понятно, было не во внешности. Кожа у Кати года через два очистилась, фигура начала принимать приятные очертания. Но ей казалось, что материнская легкость и грация, то, что составляло суть Алены, осталось только у Алены. Как будто Катю несправедливо лишили наследства, как будто Алена специально не поделилась. И объяснять матери это было бесполезно. Хотя однажды в агонии переходного возраста она потребовала Алену научить ее быть такой же красивой, как она сама. «Кать, ну что за чушь? Все люди разные. Ты же такая симпатичная!» Надо просто уметь. Ну, я не знаю. Ну, спину держи ровно, что ли. Пожимала Алена плечиками, даже не осознавая, как она это делает. А тут ты же вся скрюченная сидишь вечно. И не читай носом. А то не хватало еще очков на -20. Вот тогда точно раскрасавица будешь. А потом все пропало. Катя просто поняла, что ей такое не светит. И успокоилась. Можно больше не страдать под одеялом, не пытаться осветлить волосы лимонным соком, не таскать кофточки из маминого шкафа. Зато можно учиться готовить по толстой коричневой тетради с рецептами, исписанными летящим Алёниным почерком с завитушками, и читать книги, собранные ею целыми собраниями сочинений. Страшный дефицит по советским меркам. Катя постоянно теряла закладки, и место, на котором остановилась, обозначало загнутым уголком страницы. Вольность, которую себе позволить Алене и в голову не пришло бы. Алена почувствовала эту перемену. Катя стала более спокойной и ласковой, но и более замкнутой, что неизбежно бывает, если читать слишком много книг. Впрочем, Алену все это устраивало. Если с детьми она еще как-то ладила, то дочь-подросток все это время вызывала у нее хорошо скрываемый ужас. Конечно, в этом она не призналась бы и самой себе. Так что Алена просто была рада, что трудности позади, и они вдвоем с честью вышли из испытания под названием «взросление». А потом стало и вовсе не до того. Умерла бабушка Тося. Катя улизнула на речку. Ее охватывало беспокойство, и в дрожащем зное сада становилось все неуютнее. Белый день, повседневность заслонили собой ночные переживания, и все казалось уже и не смешным, и не интересным, и не романтичным, а надуманным тем, чего не было. Одна неуверенность, одни сомнения, от которых холодеет в животе. Пока девушка не взяла себя в руки, она и не замечала, что ее глаза все время сощурены от яркого света и устремлены вдаль, за калитку, в край улицы, на мост, на другой берег, на сбегающие к пляжу со всех сторон тропинки. Она поминутно выискивала фигуру, которая даже не успела стать знакомой. Как только Катя это осознала, так рассердилась сама на себя и взялась за книгу, сев под липой и запретив себе глазеть по сторонам. Придет так придет, а нет так нет. Липы только недавно зацвели, а вокруг них тек медовый запах и велись шмели. Устроившись рядом, шумно дышала Найда, вывалив на бок розово-синий язык. «Ага, вот и ты!» — рядом плюхнулась Сойкина. «Ох, совсем я запарилась!» Настена разделась и направилась к воде. Катя поняла по ее хитроватому виду. Что-то знает, но, как обычно, будет тянуть кота за хвост. Но сегодня Катина терпение было истощено, и она рванула следом. «Ты можешь толком сказать, что вчера произошло?» Настя осторожно присаживалась, с каждым разом погружаясь все глубже, и, наконец, села так, что вода покрыла грудь и плечи. «Ох, хорошо!» Катя устроилась на мелководье, следя за солнечными бликами, играющими на волнистом песчаном дне. Мелкие рыбешки, сбившись в стайку, стали нахально пощипывать ей пятки. «Ничего и не произошло!» «Да!» «Ага, конечно. Вы перелезли через забор. Ваня с Женькой не успели. Потом этот дед выполз». Катя вдруг вспомнила все в красках и не смогла сдержаться. «Ну вот, ты лыбишься», — надулась Сойкина. «А я, между прочим, переживала, что там с вами, да как. Женька так вообще вся изошлась, сама знаешь на что. Мы вас ждали, ждали». «Мы потом вернулись». но вас уже не было», — невинно заметила Катя. «Женька злая была, как чертяка», — многозначительно поведала Настена. «Так что берегись». «А чего мне беречься? Она мне кто?» «Знаешь, Женька любому подгадить может. Думаешь, Костя сегодня утром к ней почему заявился? Поди подлизывался, чтобы не сильно воняло и нервы не мотало».